Глава 13. «Эми, я так больше не могу. Меня совесть загрызет скоро». С мольбой обратился Дмитрий к Эмишер, без стука зайдя в ее комнату. «Я не могу ни есть, ни спать. Еще немного, и я свихнусь окончательно. Позволь мне все исправить». «И как ты это себе представляешь?» Удивленно вскинула бровь девушка, поднимаясь с кресла. «Хочешь стереть мою память? Со мной этот трюк не сработает». Покачала она головой. «Я должен жить с тобой в одной комнате и спать в одной постели», — решительно заявил Дмитрий. «Чего?» — не поверила она своим ушам. «Каждый день я буду делать тебе приятный массажик и зацеловывать с макушки до пяточек. Я сделаю все, чтобы плохие воспоминания обо мне остались в прошлом. Чтобы ты перестала бояться меня, моих прикосновений. Я приложу все усилия, чтобы тебе было хорошо со мной. Дай мне шанс, я тебя очень прошу». Рухнул он перед ней на колени. Перед этими умоляющими и очень симпатичными карими глазами было сложно устоять. «Хорошо», — тяжко вздохнув, сдалась Эмишер. «Давай попробуем». «Ты не пожалеешь», — обрадованно воскликнул Дмитрий, поднимаясь на ноги. Медленно, не совершая резких движений, он подошел к ней, осторожно приобнял и мягко поцеловал в щечку. «Ну вот, начало положено», — прошептал он ей на ушко. «У нас все будет хорошо, детка, вот увидишь». «Только не кипятись и не ломай дров», — услышал Алекс последнюю фразу, которую произнес отходящий от Ники Хантер. «Сохраняй спокойствие, и все будет хорошо». «Красивый веник», — одобрительно улыбнулся старец, бросив быстрый взгляд на огромный букет больших алых роз в руках молодого человека. «Блин». Нахмурился Алекс, до крови уколов палец об один из шипов. «Привет, Хантер. Пока, Хантер», — кивнул он. «Как ты, солнышко?» Едва сдерживая волнение, Алекс приблизился к кровати и протянул Веронике цветы. Его поразила бледность девушки и припухшие от слез веки. Принимая шикарный подарок, Ника на мгновение остолбенела. Помимо ее воли, перед мысленным взором тут же вспыхнула яркая картинка. Красная роза на могиле Алекса. «Спасибо», — пробормотала она. Когда она увидела его разбитое лицо, сплошь покрытое синяками, ее глаза расширились от легкого шока. И она предприняла попытку приподняться на кровати, чтобы сесть. «Нельзя лежать», — тут же кинулся к ней Ян, настойчиво укладывая назад. «Все хорошо, зайка, не волнуйся, все будет хорошо», — поспешно заверил ее Алекс, ласково беря за руку. «Выглядит ужаснее, чем есть на самом деле. Скоро все заживет. До ее свадьбы». Мягко погладил он ее животик. «Я не собака, чтобы мне команды отдавать», — вдруг резко заявила Вероника Яну. Ее душа разрывалась от боли, а мозг был наполнен беззвучным криком отчаяния. Но в данный момент ни Ян, ни Алекс не могли уловить ее состояние и понять ее. «Простите, ваше высочество, что я пытался уберечь вас от преждевременных родов», — обиделся целитель и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. «Ника, ты чего?» — немного опешил Алекс. Он знал, что у беременных есть свои причуды, но хамить целителям было Веронике совершенно несвойственно. Она всегда относилась к ним с большим уважением. «Наклонись ко мне поближе», — вместо ответа потребовала девушка. Удивленный, он подчинился. Высвободив свою руку из его широкой теплой ладони, она положила ее на лоб Алекса. И он тут же почувствовал, как по лицу, а потом и телу запульсировали мягкие горячие волны. Через несколько секунд от побоев не осталось и следа. «Ух ты!» — потрясенно выдохнул он, обернувшись назад и рассмотрев свое отражение в зеркальной дверце металлического шкафа с лекарствами. А потом потрогал ребра. «Спасибо, родная». «Это не мне спасибо, а Виктории», — пояснила Ника. «Это она захотела тебя исцелить. А мой дар пропал, как ты знаешь». «Спасибо вам обеим», — расплылся в счастливой улыбке Алекс и наклонился к девушке, чтобы поцеловать. Но она внезапно остановила его, накрыв его губы своими пальцами. «Котенок, что происходит?» Обеспокоенно уставился он на нее, чуть отстраняясь назад. «Если ты переживаешь из-за поцелуя Дмитрия, то можешь не волноваться. Я все знаю и не сержусь на тебя. И на него тоже. Забыли, проехали». «Сейчас самая главная задача для тебя — это беречь свое здоровье и нашу малышку». «Алекс, нам нужно расстаться», — внезапно заявила его жена. «Что?» У Алекса перехватило дыхание, словно его ударили под дых. «Тебе что в капельницу подмешивают? Наркотики? Психотропное?» «Я в здравом уме и твердой памяти», — заявила Вероника и добавила. «Впервые за долгое время». «Я понимаю, что каждая беременная сходит с ума по-своему, но это, милая, уже перебор». В шоке покачал головой Алекс. «Я не шучу, Алекс». По щекам девушки потекли слезы, но в тоне ее голоса проскальзывал металл. «Мы больше не можем быть вместе». «Какая муха тебя укусила?» Испуганно смотрел он на нее. «Это из-за поцелуя Дмитрия? Он заразил тебя чем-то, что сейчас затуманивает твой мозг?» «Дело не в поцелуе», — возразила Ника. И в ее взгляде Алекс увидел отчаяние. «Помнишь Волгоград?» «Конечно», — растерянно кивнул он. «Ты не вернулся», — пристально посмотрела она на него. «Ника, ты бредишь?» Испугался он за нее еще больше. «Ты не вернулся», — еще раз повторила она. «Тебя там убили. Тебе прострелили голову, и мне пришлось тебя хоронить. А эти цветы?» — кивнула она на алые розы, лежащие на ее коленях поверх одеяла. «Были на твоей могиле». «Ты хочешь сказать, что я привидение?» — опешил Алекс. «Ты был привидением 1,5 года, пока мы с Редфордом не нашли портал времени и не спасли тебя». «Может, тебе приснился страшный сон?» — предположил он, не зная, что и думать. «Пока ты был мертв, я жила с Дмитрием», — проигнорировав его последнюю реплику, заявила девушка и забеременела от него. «Малышка Виктория, это не твой ребенок, Алекс». Глаза Ники были полны слез. «Она — дочка Дмитрия. Я вернулась в прошлое, уже будучи беременной». «Это не может быть правдой». Каждую клеточку тела Алекса заполнил холодный липкий страх потерять свою женщину. «Ника, я не знаю, что с тобой происходит, но мы во всем разберемся». «Больше нет никаких «мы», Алекс», — едва смогла произнести сквозь рыдание Вероника. «Я беременна от Дмитрия, точка. Если не веришь, сходи к Хантеру и попроси его, чтобы он вернул тебе память, которую стер». «Нет, этого не может быть», — побледнел Алекс, хватаясь за голову. «Может. Добро пожаловать в реальный мир». Сняв с пальца обручальное кольцо, Ника протянула его Алексу. «Возьми, оно твое. Я больше не имею права носить его». Пребывая в шоковом состоянии, молодой человек машинально взял протянутый ему предмет и сунул в карман. Не видя ничего перед собой, пошатываясь как пьяный, Алекс вышел из палаты.